У Дэймена Казински выдался крайне напряженный, но в то же время увлекательный месяц. С того момента, как он очнулся в незнакомой комнате, потеряв целый месяц воспоминаний, каждый день приносил все более безумные откровения. Порой это раздражало, но он наслаждался азартом. Спокойная, скучная жизнь никогда его не прельщала, и пусть он сердился на поганца брата, стершего целый месяц его воспоминаний, он понимал необходимость поступка. Наверное, он и сам поступил бы схожим образом. По крайней мере, можно было точно сказать, что вся эта история с петлей завершилась в его пользу. Мало того, что Зорян передал ему бесценные материалы, судя по всему, разработанные им самим, при участии брата Тарамотула заполучили постоянные телепортационные врата, связавшие Кос с Эльдемаром. Постоянные межконтинентальные врата. Открывающиеся перспективы захватывали дух. Эльдемарские военные сразу взяли под контроль врата на своей стороне, но не пытались захватить вторые. Тарамотула всегда могли просто уничтожить врата на своей стороне, сделав парней бесполезными, так что Эльдемар и дом Тарамотула совместно владели межконтинентальным порталом, обе стороны предвкушали огромную прибыль, и обе знали некоего Дэймона Казински, ему и выпала честь стать послом и посредником между ними. И, наконец, Зорян. Его младший брат стал путешественником во времени. Ну, то есть на самом деле не было никакого путешествия во времени, но для простоты можно назвать и так. Брат вернулся из ужасного будущего, чтобы спасти всех, кого только возможно, и для этого убил настоящего себя и занял его тело. Дэймон хотел бы сказать, что это повергло его в шок, привело в ярость, заботило, как очевидно заботило самого Зоряна. Технически так и было. Самозванец убил его младшего брата и занял его место. Но ничего подобного. Может быть, дело в том, что все это казалось безумием, чем-то совершенно нереальным. Может быть, в том, что, по признанию самого брата, оригинальный Зорян иступлённо ненавидел его, или в том, что, будь Дэймон на его месте, он и сам поступил бы так без малейших колебаний. В итоге Дэймон просто посоветовал брату не волноваться. Он сделал, что должен, теперь все будет в порядке. Может, ему и показалось, но он заметил в глазах брата искру благодарности. Любопытно, он не ожидал, что крутого путешественника во времени настолько интересует мнение старшего брата. И вот все они, все младшие Казински, собрались на вокзале в ожидании поезда. Их родители прибывали в Сиорию. На самом деле довольно забавно. Прибудь их родители в Кос, как планировали, они бы уже давно были здесь. Дэймон предоставил бы им проход сквозь врата. Но, услышав о нападении на Сиорию, они тут же в порту пересели на другой корабль и потратили еще месяц на обратный путь. Мысленно вздохнув, Дэймон оглядел родичей. Зорян смотрел скучающе, явно настроившись отделаться как можно скорее и заняться своими делами. Фартов нервничал и не знал, куда себя деть. С того момента, как Дэймон вывез его и Кириэли из Сиории, средний брат вел себя странно, и было решительно непонятно, о чем он думает. Что до Кириэли, она игралась с купленным Зорином снежным шаром, но Дэймон видел, что и она пытается скрыть волнение. Надо было взять с собой Ариссу. Он не хотел провоцировать родителей, долгие пути волнения наверняка их измотали. Но, пожалуй, невеста, наоборот, сгладила бы неловкость. Впрочем, что теперь жалеть? Поезд прибыл, на платформу начали сходить пассажиры. Вскоре Дэймон увидел родителей. Они были практически без багажа, нехорошо. Да, логично, они побросали вещи в сирене, но также это означает, что они не планируют задержаться в Сиории. Это будет довольно неприятно. Родители тоже их заметили, обе группы двинулись навстречу. «Во имя всех богов, что вы делаете в этом городе?» — воскликнула мать, едва подойдя. «Мам», — без особой надежды начал Дэймон. «В городе недавно шли бои, академия закрыта. Почему вы все еще не в Сирине?» Продолжила она. Отец молчал, оглядывая их, и лишь убедившись, что все целы, немного расслабился. Едва ли остальные заметили, из всех детей Дэймон был отцу ближе всех и умел подмечать его настроение. «Неважно, я помогу вам собраться, и уже завтра мы будем дома». «Что? Мы никуда не поедем», — равнодушно ответил Зорян. «Зорян, предоставь разговор мне», — яростно прошипел Дэймон. Отец пронзительно посмотрел на младшего сына. Прежний Зорян тут же вспыхнул бы, но, разумеется, путешественнику во времени было все равно. Насколько понял Дэймон, он практически не контактировал с родителями, они были ему, считай, что чужие. Это огорчало куда сильнее, чем то, что Зорян убил свой оригинал. «Смотрю, за это время у тебя появился хребет», — сказал отец, все так же глядя на Зоряна. Он не упомянул, хорошо это или плохо, но Дэймон знал и то, и другое. Отец хотел, чтобы сыновья были волевыми и сильными, но не терпел неповиновения. «Просто Зорян очень занят учебой». Поспешно вмешался Дэймон, взглядом прося брата промолчать. То, что Академия закрыта, не означает, что можно бездельничать. Зорин организовал учебную группу, им даже помогают преподаватели Академии. Но Кириэлле... Начала была мать. «Мне тут нравится!» Выпалила сестра. «У меня тут друзья, и вообще! Здесь опасно!» Твердо сказала мать, оглядывая детей. «Я уже жалею, что мы не взяли ее с собой в поездку. Ну что теперь поделаешь? Чего я не понимаю? Как вы могли оставить ее в Сеории в такое время? Она должна быть перепугана до смерти!» «И вовсе нет! Тихо!» Кириэлле сжалась от окрика матери, и Дэймин почти физически ощутил, как портится настроение Зориана. Младший брат очень близок с сестрой, и ради нее без колебаний пойдет против семьи. Неожиданно. Кириэлле, конечно, прелестный ребенок, но временами та еще засранка. «И если Зорин, как ты говоришь, занят, то как насчет Фартова?» Продолжила мать. «Почему он не отвез Кириэлле в Сирен?» «Да, здесь он зря тратит время и наши деньги. Мага из него не выйдет», — согласился отец. «Почему бы в кое веки не принести пользу?» «Эй!» — возмутился Фартов. «Я не прав?» — с вызовом спросил отец. «Зачем тогда вообще было послать меня сюда?» «Пап, послушай», — вмешался Дэймин. «Да, у Фартова были некоторые сложности с учебой. Отец фыркнул, мать вздохнула, Фартов лучился гневом и горечью. «Но в последнее время я помогаю ему, и уверен, у него все наладится». Судя по всему, в петле он пообещал помочь Фартову. Дэймин не помнил этого, но помощь определенно необходима. Зорин же твердо заявил, что не будет в этом участвовать. Видимо, за все годы петли он так и не удружился уделить время среднему брату. При всей его новообретенной зрелости, Зорин определенно сохранил некоторые старые черты. Ту же злопамятность. «И сколько это продлится?» – возразил отец. «Ты, полагаю, скоро вернешься в Кос, и он снова останется сам по себе. Не думаю, что месяц занятий что-то изменит». «Вообще-то я буду здесь намного чаще, чем прежде», – сказал Дэймин. «Вы не задумывались, как я добрался сюда раньше вас?» Родители переглянулись. «Ну, наверное, сетью телепортов?» – предположила мать. Дэймин с улыбкой помотал головой. «Мама, папа, хочу вам кое-что показать. Если хотите, мы можем прямо сейчас встретиться с моей невестой и её семьёй. Вы же за этим плавали в Кос?» «Что? Они приехали вместе с тобой?» – изумилась мать. «Понятная реакция. Перенести через океан целую группу куда сложнее, чем одного мага. Скоро все увидишь», – ухмыльнулся Дэймин. «Будущее сулит перемены. Как знать, может, и наш семейный бизнес пойдет в гору». Ух, сработало. Родителю удалось отвлечь. Нет, рано или поздно мать узнает, что Зорин уже начал обучать Кириэлле магии, или что на ее любимую дочурку покушались убийцы, ведь Кириэлле сама все разболтает, и это будет катастрофа. Но пока кризис удалось преодолеть... «Зорин! Эй, Зорин!» Дэймин обернулся и увидел толстого парня, радостно бегущего к ним. Следом куда спокойнее шел пожилой усатый господин, вероятно, отец. Забавно, парень ведет себя как друг Зориана, но сам Зорин никогда его не упоминал. Будет интересно. «Здорово, Зориан! Смотрю, ты тоже уже здесь?» «Я не уезжал, Бен», — сдержанно ответил брат. «А так они все таки знают друг друга». Подошедший отец парня кивком поздоровался с Дэймином и остальными Казински, но в разговор не вмешивался. Видимо, ждал, пока сын успокоится. «Не уезжал? Чувак, ты слишком много работаешь!» – заявил толстяк. «Я слышал, тебя запрягли послом гигантским паукам! Ты просто обязан меня представить! Это же просто бомба!» Повисло неловкое молчание, младшие Казински переглянулись между собой. Что?» – спохватился парень. «Я что-то не то сказал?» «Гигантским паукам?» – переспросила мать. Дэймин, не удержавшись, вздохнул, а он так старался.